12. Ультимативная угроза. До Тарра добрались в беседах о тренировках, хотя я бы, конечно, не против бы того и этого. Природа моя на Евгеничинное своего требует, но не при инвиктусах же, да и близнецы, которые все знают и вообще, но мы стесняемся. Довольно забавно у нас получилось в плане стороны смущения, реверсированно, можно сказать. Ну и строили предположения не без этого. Но в смысле, куда ухнули имперские силы в таком количестве? И ведь если учесть наставника Теодора, начали ухать пару лет назад. И продолжают ухать и копошиться в огромных количествах, черт знает где. И при этом тишина везде. Ну то есть последствия ослабления контингентов всяческих есть. Мы, собственно, только что решали проблему, возникшую из-за этого ослабления. И в чем загадка? За 2 года никаких даже самых завиральных теорий про некий конфликт. Это при том, что всякие фантазии и прочая болтовня есть даже о том, что император — гриб. Глупость полнейшая, я знаю, я проверял. А такая тишина, при учете, сколько вооруженных сил стянуто только с нашего субсектора, ну вот совсем непонятно. Как бы департамент благого знания не цензурил данные со страшной силой, существуют четкие зависимости, объем вовлеченных и всякое такое. То есть, положим, флотские и легионные молчат, но это и по присяге, да и инструменты внутренние сохранения секретности есть. Вот только при таком количестве вооруженных сил площадь операции выходит как раз размера субсектора, ну, может, чуть меньше. И вот воюют эти ухающие воины, а гражданские молчат миллиардами гражданских физиономий. Тут даже мысли о тотальной резне в голову приходят, но они такие, дурацкие. Не будет империя этим заниматься. С таким уровнем безумия легионы и корабли просто бы взбунтовались. Но, скорее всего, так. «Ладно, хватит обсуждать всякую фигню», — отрезал я, когда грибная природа его августейшего величества всплыла и в нашем обсуждении. «Скоро сами узнаем, что и как. По крайней мере, судя по всему, так выходит. Не думаю, что император рассматривает нас как этакую аварийную команду, затыкающую дыры из-за отсутствия войск». «А кстати, почему не думаешь?» — заинтересовался Эмик. «И ответ, что дурачье, потому и не думаешь, меня не устроит неостроумный Галин». «Я и не собирался», — честно соврал я. «А не думаю, потому что послание императора было...» — задумался я на секунду, формулируя. «Про существующую проблему. Несрочное что-то там, срочная была ситуация с лайнером, которую он нам и поручил попутно решить. А к Терри мы летим из-за относительно давней и серьезной проблемы». «Очень похоже, что ты прав, Галин», — затараторила Веснушка. «Но все-таки что это может...» «Все, хорош!» — на правах себя в семье прервал Хлоя. «Давайте потренируемся в ВР, вместо мыслеблудия всяческого». «Во-во, делом займитесь, раз уж смазку на Ульвию или забыли», — с бронзовой тактичностью брякнул Эмик. «В общем, занялись тренировками, моделями всякого разного, причем мелкие явно прогрессировали». «Так это, Хердюк, то же самое, что и в голоиграх с частичным и полным погружением», — ответил на мой вопрос Вилли. «Не то же самое», — уточнила Вё. «Но близко». «Близко». «Так что мы не просто играем». «Ну и кубки выигрываете», — наконец-то остроумно пошутил я, раз уж вредный Эмик пользуется синергией, чтоб меня затыкать. «Да, выигрываем», — надулись мелкие в один голос. «Но и ради тренировки и работы с тактическими ситуациями». «Вы вообще как думаете, вы будете лучше обычного пилота или такими же?» — заинтересованно уточнил я, потому что интересно, что они сами думают. «Сложно. Сложно, сложно. Хуже не будем точно в плане реакции и решений в бою». «Но лучше можем не быть, у нас синергии с ИИЛ произойти не может», — уточнила Вё. «А почему?» «А мы в нее не входим, мы знаем, что это о нас двое», — уточнил Вилли. «И что?» «А то, Хердюк, что у нас личностные границы и так размыты», — важно пискнула Вё. «А если мы объединимся в ИР с Инвиктусом и нашим общим неосознанным, можем совсем...» «Сойти с ума?» — уточнил я, вклинившись в паузу. «Или стать одной личностью», — дополнил Вилли. «Хотя это, наверное, одно и то же, но мы пока не хотим». «Не хотим, не хотим. По отдельности, но вместе интереснее». Любопытно у них выходит, не позавидуешь мелким. Хотя и жалеть их глупо. В общем, такие, какие есть. И интересно, что из них, таких, как есть, вырастет со временем. В общем, долетели мы до Терры, и в отличие от первого моего визита, никаких проволочек и сволочизмов. Правда, пришлось назваться князем безмолвным, чисто бюрократический, как по мне, момент. Впрочем, империя — государство сословное, так что принадлежность к соответствующему сословию дает соответствующие преимущества. И наоборот, потому что государство, а не банда. Так что через четверть часа после появления нашего курьера на орбите «Вот черт знает, то ли совсем мелкая планетка, то ли совсем крупный планетоид. Хло сообщила, что это Плутон, специальный звездный объект, существующий для того, чтобы в домежзвездные времена астрономам Терры было из-за чего бить друг другу лица и дергать за бороды на тему «планета, не планета». Ну и фиг с ним, с Плутоном. Через четверть часа после моего «князь безмолвный, я кто ж еще», приправленным соответствующими кодами из императорской записулины, к нашему курьеру подлетел грузовой внутрисистемник, а через час он уже сгружал нас на поляну перед дворцом орбитоскребом. Встречала нас знакомая физиономия, Пфальцграф, как его там, который намоченный и пистолетом в мордас поверженный, который за честь императрицы и моей Катьки заступался, меня стриптиз практически заставив исполнить и елдой перед дамами помахивать. Хе. Причем этот Пфальцграф был явный придворный, не кривлялся, всем своим видом выражал радость от нашего появления, даже физиономию опистолеченную не потирал. «Князь безмолвный? Вам и вашему... вашим... компании...» Не стал я дальше слушать запинания. «Компании предоставлены соответствующие апартаменты. У вас сутки на отдых, а через сутки его августейшее величество желает видеть вас». Ну вот, даже не ожидал от его августейшей бесцеремонности такого такта. Так-то нам отдохнуть и не только очень не помешает, а то фиг знает, куда его августейшая воля нас зафигачит. И отдохнули, и не только. А в полдень следующего дня в дверь апартаментов стучала пятерка претарианцев. Молча составили вокруг меня свою телепортационную звезду и призвали меня в преддверие тронного измерения, хотя и называли его залой. Ну и потопал я по лестнице в небеса к его августейшеству, и дотопал до беседки, где его величество изволило угощаться чаем из здоровенного белоярского самовара, да еще и с плюшками, между прочим. «Привет, Галин!» Приветливо помахал он мне надкусанной плюшкой, поймал мой голодный взгляд, но как-то не до перекусов было, усмехнулся. «Присоединяйся!» — широким жестом предложил он. И небось думал, что я откажусь и с трепетом перед всяким августейшеством, или искренне пригласил, и такое может быть. Ну и я не отказался, от чая с плюшками только дурачье откажется. Полчасика мы сыпали чайком с вареньем и лопали плюшки. И не стыдно мне, девчонки тоже чем-то перекусили точно. И, кстати, несмотря на частичную, ну, не и реальность, но странномерность этого пространства полу и эр, вполне себе вкусные и питательные плюхи были. Но все хорошее, как и плохое, к счастью, имеет свой конец. Имели и плюшки, и закончились. Император сыто отдувался, посмотрел на меня, усмехнулся, а потом нахмурился, но с улыбкой в уголке рта вопросил. Не спросил, а именно вопросил. «Галин, ты вроде как отказался от права называться членом императорского рода», — выдал его августейшество. «Точно так, ваше величество», — немного офигел я. «А то, что в Солнечной системе, так это...» «То, что тут, это понятно», — отмахнулась его хлебосольность. «Вас бы стражи Терры без упоминания княжьего достоинства и моего приказа с месяц на допросах мариновали бы». «Ну, вообще-то, в чем-то и верно, как по мне, ваше величество». «Правильно по тебе. В чем-то», — с усмешкой пробарабанил пальцами по столу император. «Я про то, что мне приходит доклад от адмирала субсектора, который тебе мое поручение передал. Кстати, то, что ты выполнил, молодец, но...» С этими словами его начитанность сформировала из искры воздуха бумаженцию, извлекла из недр себя очки и высоким, хорошо поставленным голосом зачитала. А зачитал император некую челобитную, чуть ли не дословно, от противного консула, на прав попрания, возраста и звания поругания, субординации и дисциплины порушения от зловредного и принаглого дукса империалис безмолвного. И это вот упасть не встать дословно. Как я от ржача удержался, только этикетка и знает. Но и от битья лбом об стол беседки удержался, что вообще подвиг. «И что скажешь в свое оправдание?» Грозно, но с предательски подрагивающей губой вопросила его декламаторность. «Хорошо пишет», — с каменной мордой на лице покивал я. «Ему бы в классическом имперском театре монологи писать. Зрителей ходить не будут, но зато историческая достоверность будет соблюдена». Его грозность на меня похмурился, поизображал гнев и захрюкал. «Императорский, конечно, как самый что ни на есть императорский кабанище». «Смешно», — озвучил он, прохрюкавшись. «А по делу есть что сказать?» Уже без вида грозный повелитель галактики поинтересовался он. «Все же, судя по ряду моментов, в общении с консулом ты вел себя слишком...» «Вежливо?» — окрысился я. «Простите, ваше величество, но позвольте вам сообщить мою точку зрения и факты». «Позволяю, докладывай. Я об этом и спрашивал, кстати. Ну и стал я на его беспристрастность вываливать данные от совершенно неисполнимого никакими нормативами приказа. «Но вы справились?» — вглядывался в голый экран перед глазами император, явно сверяясь с докладами. «Сотня абордажников с Центурионом, 5 инвиктусов. Против нас контрабордажная система лайнера, причем переделанная, а не ухудшенная пиратами. 13 инвиктусов-лансеров, 4 сотни малых и средних орудийных платформ и приказ захватить лайнер», — ядовито отметил я. «М-да», — аж приподнял бровь император. «О всех силах, отправленных на захват, мне не сообщалось. Центурия абордажников?» — на что я покивал. «Так, ладно, это все?» «Нифига, ваше величество. Курьер, доставивший нас до Терры, переделанный, хорошо вооруженный боевой крейсер. А мы на боевую операцию летели на скорлупке без толковых щитов и брони, с пятком турелей и точечной обороны на весь корабль». Я бедничал, как и планировал я. «А сюда вы прилетели на служебном транспорте самого консула», — хмуро отметил император. «Да, менять этого старикашку к чертовой бабушке надо, но не вовремя», — пожевал он губами. «Ладно, оправдан», — сообщил он мне. «А был обвинен?» — не без возмущения уточнил я. «А как же?» — ликовало его злодейство. «Прав попрания, возраста и звания поругания, субординации и дисциплины порушения». Явно по памяти процитировал он. Хотя, если учесть его, ну, бытие в полуискусственной реальности, прочитал и по памяти, разница невелика. «К дьяволу этого консула, позже разберемся. А то, что ты выполнял задание в таких условиях, это ты молодец». «Не я один, ваше величество», — скромничал я. «А вы все молодцы», — протянул он, встряхнулся и продолжил серьезно. «А теперь слушай, Галин». И выдал такое, что у меня волосы зашевелились. Не сказать, чтобы сильно, но на всем теле и зашевелились. И так уже 2 года в рукаве лебедя в пределах сферы из 1000 звезд и 40 обитаемых миров происходит нападение на Империю, причем погаными ксеносами. Какими-то вообще непонятными, гадкими, чисто биологическими организмами, которые вдобавок умудряются успешно бороться с техникой и нередко побеждать. И казалось бы, ультимативная угроза Империи, всеобщее военное положение и все такое, если бы не ряд «но». Первое «но», объясняющее, как ксеносскую погонь вообще занесло, если не в самый центр галактики, то близко к тому. А именно, они не прилетели. Они появлялись, причем только и исключительно в гиперпространстве. То есть нападали на межзвездники и лайнеры космонавигации в гиперпространстве, где, мягко говоря, нападений и всякого такого даже теоретически быть не могло. Но поганые ксеносы об этом не могло не знали, и хамски нападали и вообще. Второе «но» — об этих поганых ксеносах, точнее локализации их нападения, Империя узнала заранее. И тут выходил довольно, ну, такой неоднозначный момент. Гелиоты узнали, просчитали, почувствовали. В общем, хрен знает что и как, но узнали о этой ксенопакости. И припёршийся на Вердограмман гелиот-идиот-убийца был один из посланников от этих трансхомок Империи, причем посланников было несколько, и все в системы с оружием, способных гелиотов изничтожить. Ну, нет, я правильно поступила герой, но как-то к этим энергетам я после рассказа Его Величества стал получше относиться, не без причины. Третье «но» — как раз гелиоты, пииты и вулканисты устроили этакий барьер, привязанный к материальным точкам. Почему к материальным, как нападающие из гиперопротивные ксеносы оказались локализованы в определенной области, его скрытность не посчитал нужным сообщить. Но барьер был, и сфера в 500 звезд как раз и была локализацией нападений этих тварюк. В общем, угроза выходила ультимативной, но нужды в военном положении император пока не видел, по крайней мере, пока твари локализованы. Вот только в этой области Империя потеряла уже 4 обитаемых мира. Сначала потеряла население, а потом военный космофлот при поддержке союзных трансхома стерилизовывал эти планеты до планетарной коры. Потому что выходил такой расклад. Твари нападали в гипере, не на каждый, кстати говоря, корабль. Какая-то часть отбивалась, и пожеванный, часто в прямом смысле слова межзвездник, вываливался из гипера в точке назначения. Часть явно разносились нахрен, ну или сами подрывались, потому что из гипера не выходили. Но вот 4 межзвездника оказались захвачены и вынесли в нормальное пространство хрен знает что ксеносов. И этот хрен знает что уничтожило системную оборону и превращало обитаемые миры в какую-то биологически активную погонь непонятного типа, вида и все такое. Не биосфера, а буйство ксеносской погони. Причем разносить их стали после того, как через месяц после захвата мира, ну и карантина, с его поверхности стали стартовать живые корабли. Вооруженные живыми пушками, стреляющими и известными типами излучений и всего такого. И не то что неизвестными, а даже считающимися невозможными не только империей, но и пиитами. Двух гелиотов эти невозможные пушки небрежно извели, не говоря о трех сверхдредноутах планетарного подавления. Но с ними справились, захваченные миры стерилизовали, потому что они оказались и фабриками поганого ксеносия, которое, очевидно, само по себе из гипера выйти не могло, а вот на наших межзвездниках только в путь. А это та самая ультимативная угроза, потому что использование гиперпространства — основа империи и жизнь человечества в галактике. Что-то мы можем придумать как обходной путь, но это паллиатив. В общем, на данный момент на каждом обитаемом мире гарнизоны. В гипер уходят военные корабли, вооруженные и набитые абордажниками, техникой и инвиктусами. Наносим этому, потому что даже эти их не назовешь, урон, и стараемся добыть образцы биотехнологий ксеносов. «А еще не добыли?» — офигел я. «Представь себе, нет сложности», — поморщился император. «Да, кстати, Галин, у тебя к этим тварям свои счеты». «Не понял», — не понял я. «Феб погиб от их... от них», — сообщил мне его августейшество.